Глава 11. Я попросил Светозара пойти со мной. Мы направились к очередной группе людей. Всеволод о чем-то спорил с мужиком, который восседал на своей телеге. Когда мы подошли поближе, мужик на телеге отвел глаза в сторону. Я поздоровался с парнем, лук, как обычно, был у него за спиной. «О чем спорите?» — поинтересовался я. «Хочу его жадность обуздать, мастер Игорь», — сообщил мне Всеволод. «Негоже наживаться на сиротах и немощных стариках». «Да разве ж я супротив стариков?» — возмутился возничий. «Пущай едут в телеге, да только вначале пусть за них кто-то сердобольный заплатит». Он выразительно посмотрел на меня. «Значит, пусть другие за них заплатят». Я хищно ухмыльнулся, да так, что возничий побледнел и тут же стал оправдываться. «Разве ж я хуже других? Почему я должен коня своего просто так напрягать? Поглядите, сколько в телегу за даром мешков нагрузили!» «Разве ж ты и твоя лошадь не с тех мешков кушать будете?» — возмутился Всеволод. Возничий пожал плечами и равнодушно посмотрел на Всеволода. «Мол, что с того? Как же будут идти дети и старики?» — поинтересовался я. «Разве они смогут преодолеть все тяготы долгого пути?» Мужик стушевался, но, посмотрев на рыжего Афанасия, сказал: «Неужто я хуже других? Я как все!» Он покосился в сторону своего подстрекателя. «Мне нет дела до того, кто будет ехать в моей телеге. Я могу везти хоть стариков, хоть детишек, а хоть и другой груз. Плати и полезай. Вот так я мыслю». «А если денег у них нет?» — поинтересовался Всеволод. «А мне-то что до этого? Я же говорю, пускай за них другие платят». «И кто же должен за них платить?» — спросил я, уже понимая, куда тот клонит. Возничий задрал нос и упер руки в боки. «Да хоть бы и ты, староста! Тебе они нужны, ты и плати!» Мужик хитро ухмыльнулся. «А знаешь, я сделал вид, что задумался, почесал бороду и состроил кровожадную гримасу. Если ты не желаешь помогать другим людям, то у меня в поселке для тебя места не будет. Не получится от своей совести откупиться, а в беде другим людям помогать надо», — сообщил я возничему. «Не проняло. Тогда я изменил тактику переговоров. Вот я смотрю, у тебя в телеге лежат мешки с зерном, яблоки, другая снедь. Не за них ли я вчера заплатил из своего кошелька? Не ты ли вчера и сегодня ел за мои деньги? Не твоя ли лошадь ела мной оплаченный фураж? Так я ж как все!» Удивился мужик, уже понимая, к чему я веду. «Все ели, и я ел. Никто за еду денег не просил. И лошадь моя ела то, что давали». «А почему ты не смог себя и свою лошадь накормить?» «Так ведь не было работы в Каменце!» — воскликнул удивленный возничий. «Хочешь работу в моей игве, чтобы еда у тебя была и лошади твоей была?» «Кто же откажется от еды и от заработка?» — улыбнулся мужик. «Без еды ни человеку, ни скотине не жить. А разве ж тот, кто не работает, сможет себе еду купить? А кров над головой тебе нужен?» — спросил я. Мужик кивнул, на этот раз с полной серьезностью. «Тогда будем считать, что ты должен отработать и еду, и кров над головой. Для этого я прошу тебя об одном. Бери тех, на кого укажет тебе Всеволод. И денег за это с них не бери. А если в будущем так случится, что надо будет помочь старикам или детям, ты подумай о них, как будто они твоя родня, и помоги им, чем сможешь. Иначе люди тебя уважать не будут. А денег ты у меня еще заработаешь и немало. Если не веришь мне, то спроси у моего конюха Федора». Мужик посмотрел на меня долгим и задумчивым взглядом. Я прямо видел, как в его голове со скрипом вращаются заржавевшие шестеренки. Мыслительный процесс продолжался какое-то время. Я все так же играл с мужиком в гляделки. Наконец, он сдался, опустил взгляд. «Хорошо, староста, пусть будет по-твоему. И запомни, никогда в будущем я не стану терпеть малодушие. У меня все должны помогать другим, даже если нет в этом твоей выгоды». Мужик сник и стал саживать со своей телеги пассажиров, возвращая деньги и вещи, которые взял у тех за проезд. На место протестующих пассажиров Всеволод усаживал тех, кому дорога была не по плечу. Я дождался, пока Всеволод закончит заполнять телегу людьми, и попросил его следовать за мной. Так Всеволод, Светозар и я подошли к группе поварихи. Там тоже был свой жадный мужик. Но едва повариха напомнила ему о том, как кормила его, шутливо пригрозив ему черпаком, как жадный мужик, больше опасаясь меня в окружении грозных спутников в лице Светозара с топором за поясом и Всеволода с луком за спиной, согласился вести в телеге любого, на кого укажет повариха Алевтина. Когда мы подходили к телеге рыжего Афанасия, тот уже все просек. Знал, чего я буду от него требовать, но отступать не хотел. Это был здоровенный мужик, который привык решать свои проблемы при помощи собственной силы и кулаков. По залысинам на его лбу, нахмуренным бровям, сморщенному лбу и переносице, вздувшимся сосудом на висках, скрутившемуся рту, мне стало очевидно, что с возрастом Афанасий нисколько не изменил подход к решению споров. Его руки были сжаты в кулаки, он с прищуром и враждебностью наблюдал за моим приближением. Я сходу предложил ему взять тех, кто слишком слаб для путешествия, но он дерзко отказал мне. «Ты решил, что сможешь запугать меня, словно тех дураков? Не бывать этому, как и не бывать тому, чтобы такой заносчивый хлыщ, как ты, стал мной командовать и распоряжаться моим имуществом!» — крикнул он громко, чтобы было слышно всем вокруг. «Если хочешь знать, за те деньги, что мне заплатят, где захочу, там и куплю себе участок!» Рука рыжего бородача указывала на людей в телеге. Я взглянул на типичную зажиточную в прошлом семью, посмотрел на ее главу, которым оказался подросток, лет 19. Двое немощных стариков, пятеро детей, братья и сестры подростка возрастом примерно от 1 до 10 лет. Кое-какая поклажа и несколько мешков с тканью или одеждой. Несколько других пассажиров вполне могли идти пешком. «И дом тоже купишь? И на еду хватит?» усмехнулся я. Чтобы выполнить то, что я задумал, следовало как следует раздразнить этого смутьяна. От этих слов рыжий мужик, решивший занять место старосты нового поселка, смутился, но быстро нашелся с ответом. «А тебе какое дело? Моя жизнь — мои деньги. Как захочу, так и буду распоряжаться». Он оглянулся по сторонам, ища одобрение у беженцев, но никто не собирался поддерживать его. «Эй, парень, прогуляемся?» Когда я обратился к кучерявому зеленоглазому пареньку, молодому главе семьи, тот сидел в телеге, ссутулившись. Он побледнел, кивнул мне и попросил стариков приглядеть за детьми. Те, напуганные шумом и криками рыжего возмутителя спокойствия, сидели тихо. Мы отошли подальше от ушей толпы, но совсем скрыться с их глаз было негде. Я остановился, парнишка встал напротив, вперив в меня свой напряженный, боязливый взгляд. «Как звать-то?» — спросил я, чтобы парень немного оправился. Но он все равно вздрогнул. Его кучерявые волосы, отросшие ниже бровей, запрыгали, как пружинки. «Митрофан?» «Батя кем был?» «Одежную лавку держал, тканями и ниткой торговал». Парень уже взял себя в руки, отвечал уверенно, но сдержанно. У него был широкий мужественный подбородок, лицо скорее красивое, чем симпатичное. Поросль на лице была редкой, но было уже очевидно, что со временем парень будет выглядеть солидным мужчиной, который будет нравиться женщинам, несмотря на свой небольшой рост. «А ты что делал?» «А я помогал, когда мамка по хозяйству да с детьми сидела». «Грамоте обучен?» «Чего?» «Читать умеешь?» «Да, читать и немного писать умею. А еще считать умею». Не без гордости так ответил Митрофан. В этом мире и вправду эти навыки весьма редкие. «У меня в поселке лавочником будешь?» После моего вопроса лицо у парня сменило несколько эмоций. Настороженность сменилась удивлением, а затем заинтересованностью. А после и вовсе на лице у парня отразился восторг и легкое недоверие. Но, видя, что я вполне серьезен, он поспешно сказал: «Да, и это... Спасибо, староста Игорь!» И еще бы он не был благодарен. Таким молодым людям рановато становиться лавочниками. Для этого требуется опыт и навык, а еще немалый капитал. Но я в этого паренька поверил. Кое-какой опыт он уже наработал в лавке своего отца. Ответственность за домочадцев, стариков и младших братьев и сестричек не побоялся на себя взять. Образование, по здешним понятиям, получил приличное, значит, должен справиться. Но вот так просто я ему об этом говорить не собирался. Ишь ты, какой грамотный парень оказывается. Небось, и книжки читал? Забросил я пробный камень. Ведь можно грамоте обучаться из-под палки, а можно в охотку. Да, я 3 книги прочел, гордо заявил сын лавочника. 2, что у отца были, а еще одну он мне на ярмарке в Туре купил. Хм, молодец. Похоже, я нашел с парнем общий язык. Митрофанушка, понимаешь, вон та телега, что твоя семья в ней места заняла, в игву не идет. Но как же, я же... Начал было парень. Телега и Афанасий мне не нужны. А ты со своими людьми бери свои пожитки и размещай их в других телегах. Да деньги свои не забудь назад забрать. О том, что Афанасий мне не нужен, я думал еще со вчерашнего дня. Сегодня я в этом убедился. Мы вернулись к телеге. Митрофан робко попросил вернуть ему деньги. Но Афанасий денег возвращать не желал. Пришлось мне и Всеволоду сдерживать Святозара, чтобы тот не бросился на Афанасия. «Отдать деньги молокососу? Или, может быть, этому ублюдку?» Он вытянул руку в мою сторону и небрежно указал на меня пальцем. «Ищите другого дурака!» «Других дураков тут нет!» Я не собирался оставаться в долгу и, насколько мог, театрально с презрением добавил. «Только один ты и остался!» Моя фраза пошатнула самомнение рыжебородого плохиша, и он, изрыгая проклятие, спрыгнул с телеги, чтобы проучить меня. «Да я тебя... Хык! Ха!» Мой противник замахивался так картинно и размашисто, что еще до удара было понятно, куда полетит его рука. Ногами вообще не пробовал угрожать. Лучшее, на что его хватило, это подобие ветряной мельницы, когда одна рука маховым движением сверху вниз движется по кругу, а вторая рука следует за ней с полукруговым интервалом. Я уворачивался, не делая попыток нанести ответный удар. Это была игра «Мышки с кошкой», где мне только и оставалось, что мурлыкать от удовольствия. Рыжий бородач уже не ругался, только пыхтел и сопровождал свои героические потуги хэканьем и хаканьем. А через минуту он уже выдохся, и паузы между попытками ударить стали уж совсем неприличными. Надо заметить, что все это выглядело, на мой взгляд, комично. Беженцам, наверное, это показалось молодецкой удалью высшей пробы. И хотя симпатии толпы в основном были не на стороне Афанасия, зрители не видели, за счет чего я собираюсь побеждать. Я не атаковал, и это огорчало беженцев. Наконец, Рыжий понял, что меня его неуклюжими попытками не подловить, и внезапно изменил тактику. Вместо очередного удара он вдруг расставил руки в стороны и с криком «А-а-а!» бросился на меня. Я не успел увернуться, и он сгреб меня в свои медвежьи объятия. Я тоже не зевал и слегка поменял стойку ног, и прежде чем повалиться на землю, сумел слегка вывернуться, позволив инерции рыжего смутьяна увлечь его еще дальше. В результате Афанасий и я полетели на землю. Рыжий падал первым, увлекая меня за собой. От удара о землю мои зубы клацнули, кажется, пострадала моя бровь и губа, а мой противник, ударившись спиной и головой о землю, ослабил свои медвежьи объятия. Я тут же этим воспользовался и перекатился в сторону, вскочил на ноги. Афанасий неуклюже поднялся и попытался ударить меня. Если до этого момента бить более слабого противника мне не хотелось, то теперь, почувствовав кровь, я решительно, на противоходе, не чисто, как меня учили, но все же пнул Афанасия в живот ногой. Получилось довольно сильно. Пока Афанасий стоял в позе зю, согнутый пополам, пытаясь вздохнуть, я исполнил смачный и эффектный апперкот по почти неподвижной цели. Толпа ахнула и взорвалась восторженными криками. Афанасий же растянулся на земле и затих. Святозар наклонился к поверженному противнику и разочарованно сообщил: «А мерзавец еще дышит!» «А значит, будет жить», — пояснил я. В мои намерения не входило убийство буйного дурня. Светозар тем временем сорвал с пояса рыжего неудачника кожаный кошель и раздал бывшим пассажирам ровно столько, сколько рыжий пытался себе присвоить. Остальные деньги высыпал Афанасию на голову. Медяков оказалось немало, что удивило всех беженцев, начавших подозревать негодяя в воровстве общих денег, которые тот получал от воеводы для нужд всего лагеря. «Смотрите, люди!» Я указал пальцем на монеты, которые Афанасий прикарманил. «Этот человек стремился к власти над вами, чтобы тайком прибрать к своим рукам те деньги, что выделил для всех вас воевода Мстислав. Бросить его в темницу! Отрубить казнокраду руки! Повесить злодея!» Я поднял руку вверх, и гудящая толпа утихла. «Этот человек думал только о себе, не заботясь о других!» Я сделал паузу, чтобы до всех дошло то, что я хотел подчеркнуть. «Поэтому я не возьму его с собой. В Игве нет места таким бездушным воришкам и смутьянам!» Толпа радостно зашумела, радуясь такому решению. «Ты слишком добр к нему, староста!» В шуме толпы слова Святозара не сразу дошли до меня. «Его следует передать стражникам воеводы Мстислава. И что они сделают?» «Отрубят ему голову и выставят на пике, чтобы другие видели. Закон нерушим для всех», — сообщил Святозар и глазом не моргнув. «Да, такой жестокости мне не понять. В наше время казнокрады легко откупаются от органов правосудия. В лучшем случае некоторых из них. Тех, которые не поделились с властимущими, показательно садили в тюрьму. Это было видимостью борьбы с коррупцией. Короче, я пожалел смутьяна и сказал: «Забирайте наши мешки, и пускай эта сволочь проваливает на все четыре стороны». Мужики тут же с удовольствием и шуточками выполнили мой приказ. Рыжий бородач смотрел на это все злым и полным ненависти взглядом из портера. Он лишь тихо повторял, что я ему за это унижение еще отвечу. Затем, под всеобщее улюлюканье и смех, мужики, возглавляемые Всеволодом и Святозаром, схватили Афанасия за руки и за ноги, а потом забросили в его телегу, словно мешок с перегноем. Затем тростинами и улюлюканьем заставили его лошадь тронуться прямиком в лесную чащу. Лошадь понесла телегу с Афанасием прочь, а люди провожали его насмешками и хохотом. Пока все смеялись, ко мне с водой и кусочком ткани подошла Олеся, дочь Святозара. С заботой на лице она усадила меня на какой-то тюк. Это была та же симпатичная и немного чумазая девушка, которая помогала поварихе Алевтине. Она осмотрела своими карими глазами мои царапины и с трогательным тремором в голосе сказала: «Мастер Игорь, у тебя кровь на лице». Так могла бы волноваться моя бабушка. Только девушка, закусив губу, старалась прикасаться к ранам молча и с большой осторожностью. Олеся делала это лучше, чем моя бабуля. Та бы непременно ворчала и ругала бы меня за хулиганское поведение. Промывая водой мою губу, которую я сам же себе и прикусил, когда падал, а также обрабатывая мое небольшое рассечение на скуле, девушка заходила ко мне с разных сторон, и я успел рассмотреть ее стройную подтянутую фигурку. Все было при ней, только облачено это было в давно не стиранную одежду. Волосы, собранные в длинную косу, тоже были не в лучшем состоянии. Но при этом руки и лицо выглядели чистыми. Красивый чувственный рот, немного курносый носик, волнистые тонкие черные брови, лицо правильной овальной формы и румяные щеки дополняли картину озорной и подвижной девушки. Не успел я налюбоваться на ее девичьи пропорции и привлекательные изгибы тела, как Олесю отогнали от меня отцовские наставления. Святозар велел ей идти на свое место в обозе. «А ты хорош, мастер Игорь, в кулачном бою!» — улыбался мне Всеволод. «Как ловко ты это, его ногой-то! Научишь меня так биться!» Я только и мог что улыбаться. Дыхание пока не пришло в норму, а адреналин еще присутствовал в моей крови. «Пора в путь дорожку», — вернул нас к текущим проблемам Святозар. Чувствовалась в нем военная закалка. Люди только этого и ждали. Поэтому я крикнул так, чтобы все могли услышать мой приказ. «Все по местам! Скоро отправляемся!» Происшествие с рыжим пройдохой окончательно расшевелило людей. Весь перевозбужденный происшествием лагерь оказался на ногах и на телегах. Уже никто не сомневался в том, за кем и куда ему следует идти. С помощью оставшихся лидеров я расставил всех переселенцев по принципу «выносливые беженцы позади», «самые медленные впереди», а сам я, посадив на свое чудное транспортное средство какого-то мальца и его сестренку, возглавил шествие нашего обоза. Вначале нашему обозу следовало пройти весь город с юга на север и только потом двинуться по дороге на запад.